На днях придется поднапрячься и дотопать до деревенской лавки Баюбай, прикупить там пару шерстяных курточек, отодрать ярлыки, распустить горловины и продеть в них вязальные спицы. Что мне насущно требуется, так это передышка, пускай совсем коротенькая, чтобы собраться с силами и выдержать оставшиеся 6 месяцев. Но поскольку это нереально, сойдет и отъезд Бена в Америку. Подрыхну беспробудно до самого его возвращения. Доркас будет время от времени сметать паутину со стен, а Джонас, уж в это можно на него положиться, грубо отшивать незваных визитеров. «Родная, ты спишь?» – завис надо мной Бен. «Что ты, милый?» – лицемерно отозвалась я. «Всего лишь делаю упражнение для век. Закрыть, открыть, так держать, закрыть». Доркас не раз подчеркивала важность внутриутробного физического воспитания. «Элли, надо позаботиться о билетах. Времени не так уж много, если мы едем через месяц». «Ты сказал? Мы?» Мои глаза вылезли из орбит. В воздухе повисло напряжение. «Солнышко, разве я смог бы уехать без тебя?» С непринужденной вальяжностью Бен прислонился к гардеробу красного дерева. «Общество настаивает, чтобы ты сопровождала меня. Разумеется, на собрание в святая святых ты допущена не будешь. Однако супружеская поддержка всячески приветствуется. Подумай об этом, Элли. Если меня примут члены общества кулинаров, то весьма вероятно, что тебя пригласят войти в состав вспомогательного персонала». «Господи Иисусе! Будто у меня и без того мало оснований чувствовать себя припогано». Ползком, добравшись до края постели, я обрела сидящее положение и заглянула в эти чудесные глаза, полыхающие сейчас неярким светом. «Бен, дорогой, ты Одиссей, а я Пенелопа». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «В смысле? Ты уезжаешь, а я остаюсь». Тобиас лениво зевнул и вновь исчез за гардеробом. «Ты, конечно же, шутишь!» Бен опустился в кресло у камина. Его темные глаза подернулись дымкой раздумий. «Не можешь же ты отправить меня одного! Я могу сделать что-нибудь такое, о чем мы оба пожалеем. Сходить налево? Ну, например, грубо выражаться, питаться консервами. Милый, мне очень жаль, но даже мои самые лучшие дни словосочетание «дамский комитет» вызывало у меня неудержимое желание воткнуть булавку в какой-нибудь одушевленный объект». Это было совсем недалеко от истины. Будучи жирной малюткой, я никогда не допускалась к тайным сборищам худощавых школьниц. Если Бен так хочет стать кулинаром, флаг ему в руки. Он человек вполне взрослый, а посему имеет право впасть с детства, когда пожелает. Возможно, когда я получу своего любимого обратно, понадобится его заново отглаживать, откладывать, отлаживать, программировать. Но у меня наверняка хватит фантазии, чтобы превратить это в забаву. И я вновь улеглась. «Даже если отбросить мои личные предубеждения, — заметила я, — поездка вряд ли пойдет на пользу ребенку. Во всех книгах подчеркивается необходимость стабильности в этот период его развития». Бен с такой силой откатился в кресле назад, что наверняка оставил борозды на полу. «Ерунда! Только на прошлой неделе я прочел в одном американском журнале, что внутриутробные путешествия имеют решающее значение для формирования пытливого ума». Я задумалась, не улечь ли мне его в постель, а затем, сплетя из собственных волос веревку, обвить вокруг его шеи и... «Бен, а вдруг мне захочется там покушать? Доркас говорит, что американцы пробавляются одними хот-догами и гамбургерами, а из приправ им ведом лишь один кетчуп. Я просто физически к этому не готова». «Хот-доги и кетчуп, — отчеканил Бен, — значится у кулинаров в списке запрещенных продуктов». Комната завертелась перед моими глазами. Тобиас приземлился аккурат мне на живот. «Бен, я наверняка буду обузой. Всякий раз, отправляясь на свои собрания и вынужденно оставляя меня одну на несколько часов, а возможно и дней, ты бы до смерти волновался за меня. Отнюдь. «Значит, ты бы не волновался?» Голос мой сделался тягучим, как жевательная резинка, что я при моей полнейшей неспособности ориентироваться на местности могу сесть не на тот автобус и уехать на Аляску в Иглувиль. «Элли!» Бен саданул себя кулаком по лбу, и стены комнаты содрогнулись. «Невозможно поверить, что всего 15 минут назад у нас был счастливый брак». Я погладила кота за ушками. «Бен, умоляю, пойми, у меня зуб на Америку. С тех самых пор, когда мои родители кинули меня на дядюшку Мерлина, а сами отплыли туда в поисках работы. Но даже если отбросить в сторону все мои страхи, мне бы хотелось путешествовать налегке, но во всех смыслах этого слова. А сейчас я беременна в достаточной степени, чтобы призраки моего жирного прошлого неотступно преследовали меня, что, согласись, здорово выбивает из колеи. В чем я Бену не призналась, так это в том, что с пугающей быстротой набираю вес. Когда в следующий раз отправлюсь с визитом к доктору Мелроузу, обязательно воздержусь от макияжа и выковырю пищу из зубов. Какая несправедливость! И это при том, что снедь не задерживается в моем желудке. Бен плюхнулся на кровать, отправив фазанов на обоих головокружительный полет. «Драгоценная моя, тебе следует купить одежду для беременных. На таком сроке я буду чувствовать себя обнаглевшей выскочкой». Обхватив голову ладонями, он повалился навзничь на постель. Я не отставала. «А как же Абигель?» Согласно Фредди, прогрессирует на глазах. Он больше не говорит посетителям, что десерты битком набиты холестерином. Но можно ли его оставить без присмотра? Уж я-то знаю, что работают его мозги, запотевшие, не очень-то хорошо до сих пор. Ты не успеешь еще оправиться от смены часовых поясов, а он уже внесет в меню фирменное жаркое из объедков. Бен сел. Полагаю, моя репутация выдержит этот риск. Фредди заработал право провалиться или преуспеть без посторонней помощи. Временами этот мужчина прямо-таки дьявольски хитер. Придумал воззвать к моему чувству справедливости. Этак я скоро поинтересуюсь, какая в Америке погода в это время года. А о какой именно части Америки мы говорим? Мимолетная улыбка осветила его лицо. А какую бы ты предпочла? Бостон. 50 шансов против одного, что я ошиблась адресом. Я с надеждой ждала, что его глаза затуманятся от разочарования. Однако Бен, потупив взор, вдруг завозился с поясом своего халата. Вот и отлично, пробурчал он наконец. «Неужели? Ну, не в самом центре Бостона?» Дыхание мое вновь выровнялось. «В нескольких милях от него?» Тобиас ретировался с постели. «Умный котик. Я как раз изготовилась чем-нибудь запустить Бена, если, конечно, хватит сил». «Я не хочу лететь в самолете». В поисках аргументов приходилось скрести по сусекам. «Ты же не боишься летать?» «Я боюсь воздушных ям, турбулентности, мерзких бумажных пакетиков и мерзкого ожидания возле мерзких тесных сортиров». Нахмурившись, Бен пнул ногой столбик кровати. «Элли, я хочу стать кулинаром! Понимаю, что тебя страшит неведомое, но вспомни, в главе 2 тактики ожидания подчеркивается, что для беременных это положительное впечатление. Я же не по горам скакать тебя зову». Дрожащей рукой, убирая волосы со лба, я постаралась изобразить беззащитную хрупкость. «Бен, мы женаты почти год. Нам незачем продолжать что-то доказывать друг другу. Любить еще не значит испытывать на прочность собственное великодушие». Я потрепала его по щеке. «Будь эгоистом, мое счастье, и Бог тебе в помощь». «Это твой окончательный ответ?» Поднимаясь, вопросил он голосом терпящего кораблекрушения. «Глупо с моей стороны, но я удивлен». «Почему?» «Я предпочитаю не отвечать». Бен повернулся ко мне своим самым выигрышным ракурсом в профиль. «Ну, как пожелаешь, любимый». Я уже строила планы жизни без него. Сон до полудня. А может, договориться о доставке горячих обедов в койку? Однако, если ты уж так настаиваешь... Мамуля однажды высказала опасение, не являешься ли ты действующей из лучших побуждений занудой, отравляющей другим удовольствие. Мамуля так сказала? Готовая уже соскочить с кровати, я была остановлена накатившей волной головокружения и лживой улыбкой. Вновь расползшись по лицу Бена, едва не попалась на самую старую удочку в мире. Закрыв лицо дрожащими ладонями, я срывающимся голоском проблеяла. И папуля, полагаю, с ней согласился? Ну и неблагодарные у меня родичи, а я вот ношу под сердцем их внука. Пока Бен пытался выпутаться из положения, мне пришла в голову мысль, что он вовсе не хотел проявить бестактность и показаться бесчувственным бревном. Просто-напросто он купился на байку, будто все связанное с беременностью. Это естественно и прекрасно, кроме разве что утренней тошноты. О-хо-хо, кабы жить добрые старые времена, когда дамам в интересном положении предписывалось не выходить из будуара. Под рукой блюдо с кислыми карамельками, дабы возбудить потерянный аппетит, а также сентиментальный роман с благородной героиней. Не стоит забывать и о насущных удобствах былых времен, вроде горничной, на цыпочках, ходящих в покои, чтобы подбросить дровишек камин. Стоп, детка, оставь-ка свои фантазии. С моей-то везучестью наверняка была бы той самой вечно беременной горничной. Я вздохнула. Жизнь в этом веке тоже, наверное, имеет свои плюсы. А может, этот вояж в Америку не так страшен, как я думаю? Отважная улыбка тронула мои уста. «Бен, могу ли я получить небольшую отсрочку, прежде чем принять твое приглашение?» Он опустился на колени у постели, взял мою безвольную ладонь и поднес к губам. То была одна из сцен, вдохновленных самой богиней Венерой. Мы вдвоем и наедине. Но, как всегда случается в таких случаях, дверь распахнулась, и мы отпрянули друг от друга, словно парочка грабителей, застигнутых на месте преступления. Доркас, надо отдать ей должное, постучала, но забыла дождаться сакраментального «войдите». «Я дико извиняюсь за вторжение!» Ее рыжие космы топорщились из-под ощетинившихся заколок, призванных обуздать их свободолюбивые позывы, а сама Дорка сцепила свисток, что висел у нее на шее. К счастью, она не дунула в него, как обычно делала, когда требовалось пробудить кого-нибудь от спячки.